Витя, 2018 год. К вечеру я был так переполнен впечатлениями, что они у меня через уши лезли. Я уже ничему не мог удивиться, а чтобы искушения не было, забился на заднее сиденье машины, закрыл глаза, уши и уснул. Проснулся уже дома на каком-то диванчике, поворочился. В эту комнату я еще, кажется, не заходил. И увидел мамин затылок. Она сидела за столом, прямо перед телевизором, точно таким же, как стоял в моей комнате. «Проснулся?» — весело спросила она, не оборачиваясь. «Есть хочешь?» «Не-а». Я хотела напомнить маме, что так близко перед телевизором сидеть опасно. Она сама мне 100 раз это говорила, но не напомнил. Меня удивило то, что я увидел на экране. Почти весь телевизор был занят текстом, который появлялся буква за буквой. И самое поразительное, он появлялся благодаря маминым действиям. Когда она нажимала на кнопки перед собой, слова выползали на экран. А когда делала паузу, текст тоже замирал в ожидании. А в паузах появлялись чьи-то еще фразы. Не по букве, а сразу целиком. Что-то похожее я видел в каком-то фантастическом фильме. А может... Догадка мне очень понравилась, я тут же решил ее проверить. «А что ты делаешь?» — спросил я как можно небрежнее. «Общаюсь. Так тебя покормить?» «Да нет, я же сказал. А с кем?» «С подругой. Погоди 5 секунд». Все сходилось. Конечно, мама, как и я, была участником эксперимента. Ученые проверяли, как быстро человек способен разобраться в неизвестном ему техническом устройстве. Мама уже разобралась со всем этим, а я пока не могу. Я подошел к маме и обнял ее сзади за плечи. «Мам, а ты меня научишь?» Тут выяснилось, что мама сидит в крутящемся кресле. Она развернулась так резко, что чуть не сшибла меня с ног. «Ой, прости», — сказала она испуганно. «Что ты сказал?» «Научи меня, пожалуйста», — я кивнул на клавиши перед мамой. «Этому всему». «Я тебя?» Теперь уже я испугался, что мама упадет в обморок. К счастью, в комнату заглянул папа. «Вот вы где!» — сказал он бодрым голосом. «Чего вы тут уединились? То есть удвоились?» Мама схватила меня за руку, как будто я собирался убегать. «Саша, Витя просит, чтобы я научила его работать на компьютере». Папа с минуту, наверное, переводил взгляд с мамы на меня и обратно. А потом вдруг захохотал и начал трясти мою руку. «Молодец! Фамильное чувство юмора! Гены пальцем не размажешь!» Мы с мамой не поддерживали его веселье. Папа перестал смеяться и насторожился. «В смысле?» К счастью, я уже успел сообразить, как себя вести. Видимо, по условиям эксперимента нельзя помогать друг другу. Поэтому я сказал. «Это из-за болезни. Из головы все вылетело. Пап, а у тебя есть инструкция к этому компьютеру?» Я очень надеялся на инструкцию. Я даже с новым пылесосом по инструкции в 5 минут разобрался. Папа не разобрался, мама даже не взялась, а я смог. «Инструкция?» Папа с сомнением наморщил лоб. Наверное, вспоминал, можно ли по условиям эксперимента пользоваться инструкцией. А потом решился. «Ладно, будет тебе инструкция, вместе с инструктором». И повел меня в мою комнату. Мама увязалась за нами. Папа усадил меня перед телевизором и сунул в руки такую же панель с кнопками, что и у мамы. «Итак, устройство компа. Комп состоит из монитора». Сначала папа говорил полушутливо и все посматривал на меня. Мол, ну что, будем мы дальше играть? А потом вошел в раж, особенно когда дошел до инета. Я только глазами хлопал, пытаясь запомнить все его действия. Час, не меньше, мама пыталась нас дозваться на ужин. Потом ушла. И вдруг на экране появилось окошко с надписью «Мама». В окошке было написано «Живо ужинать! Саша, ты как маленький, честное слово». Папа спохватился и потянул меня ужинать. За столом он продолжал меня наставлять, но на слух я вообще ничего не воспринимал. «Лучше качать через торренты», — жарко говорил он. «Хотя при нынешних скоростях уже без разницы. Но учти, антивирь должен быть все время включен». Маме еле удалось сбить папу с темы вопросами о его работе. Через 5 минут он уже с жаром рассказывал о каких-то тупых клиентах, которые не умеют работать по лизингу. Я сидел, жевал курицу и радовался, что хоть в лизингах мне не придется разбираться. После ужина я сразу бросился к своему компу. Комп это, а не телевизор. Нужно было повторить все, что мне говорил папа, пока оно еще в голове. Нажал на кнопку включения. Дождался, пока появится окошко с паролем. Похвалил себя за то, что догадался записать пароль на бумажку. Ввел пароль. Дождался, пока на экране появится картинка с разбросанными по ней значками. И застрял. Сейчас нужно было как-то выйти в инет. Когда это делал папа, все получалось быстро и понятно, но теперь, когда я был один, надо было щелкнуть мышкой на каком-то значке. Я взялся за кругленькую коробочку-мышку и поводил ей туда-сюда. Попытался щелкнуть. К моему удивлению, это получилось легко, как вчера с роликами. Рука как будто сама помнила нужное движение. Но где же нужный значок? Я водил мышкой по коврику, чтобы хоть что-то делать, и грустно думал, что теперь меня признают никуда негодным и исключат из эксперимента. И маму с папой, наверное, тоже. Подвел я их. И Женьку подвел. Меня вдруг пробил холодный пот. Из-за всех этих удивительных штучек я совсем забыл о Женьке. А пионерское собрание? Оно прошло? Или меня решили ждать? Мне очень-очень захотелось остаться в эксперименте, чтобы там с Архипычем все как-нибудь само утряслось. Как же открывается этот чертов инет? И вдруг я сообразил, что чертов инет уже запущен. Более того, открыт этот, как его, браузер, и в нем какой-то сайт. Похоже, пока я думал о своем, руки сами собой сделали все, что нужно. Я приободрился. По крайней мере, сегодня меня и родителей, по моей милости, из эксперимента не выкинут. Значит, надо самому поэкспериментировать с инетом. И вообще с компом. Я и не заметил, как наступила глубокая ночь. Наверное, до утра просидел бы. Игрушка очень интересная попалась. Но пришла мама и с недовольным бурчанием, а я-то радовалась, что ребенок от компа отлип, заставила все закрыть и выключить. Бухнулся в постель и на секунду вспомнил про Женьку. А потом сразу без перехода упал в сон. Там было много удивительных блестящих машин, и какие-то люди с бородами и в белых халатах запускали инет с помощью большого разводного ключа.